Разведывательные акции инков. Инки, правильнее инка, от испанского инка, первоначально индейское племя, обитавшее на нынешней территории Перу в XI-XIII веках, а позже правящий слой в государстве, созданном союзом племен. Образование государства инков Тауантинсую на языке кечуа «четыре стороны света» — дело не таких уж древних времен. Оно относится к 1438 году. Инки взимали дань с коренных племен, использовали труд рядовых общинников и рабов, и янакона. Земля считалась принадлежащей правителю, верховному инке, власть которого была окружена сакральным ореолом, а первый мифический правитель, Манко Капак, почитался как сын солнца. Инки использовали ирригацию, возводили сооружения для военных, религиозных и административных целей. Удивительно, что при всей высокой культуре у них было узелковое письмо, кипу, и только зачаточная письменность. Постепенно, благодаря завоеваниям, Тауантинсую расширила свои владения и к XVI веку включала в себя северную часть Чили, почти всю Боливию, северную часть Аргентины, часть Перу, Колумбии, Эквадора. Его население составляло от 8 до 15 миллионов человек. Как всякое развитое государство, империя инков не могла существовать без хорошо отлаженных спецслужб, разведки и контрразведки. При особе верховного инки состоял их руководитель, называвшийся главный информатор и шпион инки. Другим ответственным лицом был государственный контролер Токрикока, тот, кто видит все. Не обладая ни исполнительной, ни судебной властью, он выявлял факты нарушения правопорядка и докладывал о них. А право и обязанность арестовывать возлагались на слугу инки, которому поручено схватить арестованного. Эти два последних лица, Токрикока и слуга инки, по-видимому, и представляли контрразведку. Главный информатор и шпион инки располагал разветвленной агентурной сетью, действовавшей как на территории государства инков, так и за его пределами. Данных о том, что инки обладали агентурой в правящих кругах соседних государств, нет. Обычно агенты маскировались под торговцев, разносчиков товаров, нищих. Скромные, не привлекавшие к себе особого внимания, они зорко высматривали секреты соседей. При подготовке завоевательных войн инки проводили разведывательные операции, позволявшие оценить характер местности, богатство страны, возможную силу сопротивления. Вот что писал об одной из таких операций инка Гарсиласо де ла Вега. Инка Юпанки принял решение осуществить другое завоевание. Это было завоевание другой провинции, именовавшейся Чиривана, которая расположена в Андах, на востоке от Чарка. Поскольку до этого времени земля была неизведана, он направил туда шпионов, чтобы они со всем вниманием и осторожностью выследили бы все, ту землю и ее жителей, чтобы с большим знанием дел предусмотреть то, что было необходимо для похода. Шпионы ушли, как им было приказано, а вернувшись, они рассказали, что земля была отвратительной, с труднодоступными горами, болотами и трясинами, и очень мало ее было пригодно для посевов и возделывания. После завоевания этой безлюдной страны инка Юпанки решил осуществить дело всей жизни — завоевать и присоединить к своей стране богатое королевство Чили. И оставив в своем королевском дворе опытных министров для управления и отправления правосудия, он дошел вплоть до Атакамы, которая являлась последней провинцией и была заселена и покорена и включена в его империю в направлении к Чили, чтобы разжигать огонь завоевания с более близкого расстояния, ибо дальше имелась огромная пустыня, которую нужно было пересечь, чтобы достичь Чили. На разведку инка вновь отправил бегунов и шпионов, чтобы они пересекли ту пустыню и нашли бы подходы к Чили, и отметили бы трудности дороги, чтобы знать о них и предусмотреть их. Разведчиками были инки, потому что дела такой важности те короли доверяли только людям своего рода. Разведчикам в качестве проводников и гонцов дали индейцев из Атакамы и Тукми, от которых раньше получили сведения о королевстве Чили. Помощники разведчиков доставляли сообщения о том, что было обнаружено. И ушли разведчики, которые в дороге преодолели огромные трудности и много трудились из-за тех пустынь, оставляя опознавательные знаки там, где они проходили, чтобы не потерять дорогу, когда нужно будет вернуться обратно. А еще для того, чтобы те, кто следовал за ними, знали бы, где они шли. Де Ла Вега пишет дальше, что помощники разведчиков, словно муравьи, сновали туда и обратно, принося сообщения об обнаруженном и доставляя разведчикам продовольствие. Когда же от разведчиков поступили сообщения о том, что им удалось обнаружить, инка Юпанки подготовил своих воинов к походу. Интересно, что перед походом на врага инки предупреждали его об этом. Было ли это проявлением рыцарства, или в этом имелся другой, скрытый смысл? Скорее, второе. Инки исходили из того, что после получения предупреждения противник либо присоединится к ним, либо начнет готовиться к обороне. А в этом случае все местные жители бросали свои жилища и спешили укрыться в столичной крепости. Этого инкам и надо было. Они прибирали к рукам всю обезлюдевшую местность и приступали к длительной осаде крепости. Им спешить было некуда. Крепость рано или поздно сдавалась им на милость. Интересно, они поступали и при объявлении войны. Направляли послов 3-4 раза. Естественно, что послы выполняли разведывательную задачу. Проверяли, как противник готовится к обороне, выявляли его сильные и слабые места. Одновременно дипломаты приобретали агентуру среди местного населения, устанавливали и степень вызревания сельскохозяйственных культур, дату нападения выбирали до их созревания с тем, чтобы противник не мог пополнить свои запасы кукурузой или картофелем. В 1532-1536 годах испанские конкистадоры под предводительством Писарро и Альмагро завоевали государство инков и разрушили его богатую культуру. Инки, покоренные испанцами, вошли в состав народности кечуа. Империю инков постигла участь любой империи, претендующей на региональное или мировое господство. Она развалилась.